«Вы берете на себя огромную ответственность», — упрямо вставил Петухов. «Молчать! Я вас не спрашивал. Товарищ генерал, молчать! Документы на стол!» Петухов послушно достал из портфеля документы. Ребята сгрудились у стола. Понять что-либо в этих бумагах было невозможно, они были зашифрованы. «Разрешите идти?» — язвительно спросил Петухов. «Отставить! Докладывайте!» «Но я вас предупреждаю! Да я уже слышал это и всю ответственность беру на себя!» «Мы можем разделить ее с генералом», — сказал Пастухов, — «а можем и усугубить». «Успокойся», — оборвал его Голубков. «Давайте, майор». «А что вас, собственно, интересует?» «Все». «Ладно, тогда с самого начала. Это вещество произведено в Советском Союзе». «Открыл Америку. Больше мне вам сказать нечего». «Федор Яковлевич», — укоризненно протянул Голубков, — «не держите нас за идиотов». «Как яд мог быть украден? Вам удалось это выяснить?» Пастух решил не тянуть резину и начать задавать вопросы в лоб. «Это должны были выяснить вы». Петухов, по-видимому, мог разговаривать только в приказном тоне. «Вон у вас теперь еще и заокеанский союзник есть, вам и карты в руки». «По нашим каналам этого сделать не удалось», — сказал Билл. «Чего же вы хотите от меня?» «Любви. Большой и чистой. А главное, честной», — пристально глядя в бесцветные глаза Петухова, томно проговорил артист. «В первую нашу с вами встречу вы под видом бреда обрисовали нам вполне реальную историю, как препарат мог попасть в руки террористов», — сказал Голубков. «Теперь она мне представляется единственной верной. Но до сих пор остается нерешенным вопрос о том, как могла засекреченная, как вы говорите, информация попасть в руки террористов». «Террористов? Откуда вы это знаете? Что вам еще удалось узнать?» «Сначала ответьте на мой вопрос». «Понятия не имею. Та моя версия была действительно высказана только в порядке бреда. Нечего вам за нее цепляться. Я думал долго над этим вариантом, но путей утечки данной информации из моего ведомства не нашел. Их и быть не может. Так что закроем эту версию. Вся документация о неучтенном запасе вещества тщательно зашифрована. Посторонний человек в ней не сможет ничего понять». «А непосторонний?» «Я уже, кажется, говорил вам, что наши люди работают только с этими шифрами, но сами препараты находятся совершенно в другом месте, куда доступ закрыт абсолютно». «Кто еще может знать шифры?» «Еще? Это вы на что намекаете?» «Не намекаю, спрашиваю». «Теперь уже никто». «Значит, цепочка окончательно разорвана?» «Да». «То есть этот наш яд никак не может быть из неучтенного запаса?» «Никак». «А если...» «Я же сказал никак, значит никак». «Как я вижу, вы не справились с порученным вам заданием. Мы только зря потеряли с вами время. Я думаю, что нужно, пока не поздно, передать дело в руки настоящих специалистов. Счастливо всем оставаться. А с вами, господин Голубков, нам предстоит разговор в другом месте». Петухов решительно встал и, холодно кивнув, быстрым шагом направился в приемную. Голубков смотрел в его крупную спину. Вдруг стоявший у дверей трубач, во время разговора не произнесший ни слова, сделал шаг и перегородил Петухову дорогу. «Так, хватит Ваньку валять. Стой, майор». «Что это за ненормальный?» — визгливо вскрикнул Петухов и попытался быстрее проскользнуть в дверной проем. Он явно был испуган. «Сейчас ты мне все скажешь». Трубач, недолго думая, достал пистолет и приставил его к залысине Петухова. «Трубач, прекрати, это не метод», — попытался успокоить его Голубков. «А как еще с этими тварями разговаривать? Да у него на лице написано, что все это его рук дело». «Но-но! Что вы себе позволяете?» — только и смог выговорить Петухов и жалобно повернулся к Голубкову. «Что он несет? Он же сумасшедший!»